Глава 5. Магические животные. Мифологии разных народов содержат рассказы не только о необычных созданиях, порожденных фантазией человека и не существовавших в реальном мире, но и, казалось бы, о совершенно обыкновенных животных. Их называют магическими, поскольку легенды утверждают, что эти животные имеют тесную связь с миром магии и волшебства. В первую очередь это кошки, львы и орлы. О них мы и поговорим далее. Орлы в мифологии — символ солнца, силы и королевской власти. Орел — удивительно красивая птица, символизирующая силу и смелость, гордость и благородство, свободу и величие. Не случайно именно орла называют царем птиц, и нет ничего удивительного в том, что и в древние времена, как и сейчас, орла особо почитали, им восхищались и слагали о нем легенды, благодаря которым он и вошел в мифологию разных стран мира как могущественная и божественная птица. Приведем три наиболее интересные античные легенды, рассказывающие о происхождении орла. Согласно первой из них, в Аттике жил царь по имени Перифант, который был настолько добр и справедлив и настолько любим подданными, что те прозвали его Зевсом-спасителем. Истинный Зевс, узнав об этом, страшно разгневался и хотел убить Перифанта. Однако за царя заступился Аполлон, которого тот особо почитал и строил ему святилище. После заступничества Аполлона Зевс смилостивился и не стал убивать Перифанта, однако превратил его в орла, а его жену Фену — в орлана. Громовержец назначил Перифанта орла царем птиц и велел сторожить свой скипетр, и с тех пор его всегда стали изображать либо со скипетром в виде орла, либо с орлом, сидящим на его руке. Согласно второй версии, орел был древним созданием богини Земли Геи. Он внезапно предстал перед Зевсом в начале Титаномахии, и этот знак громовержец воспринял как предвестника своей победы. С тех пор орел стал священной эмблемой Зевса. Согласно третьей легенде, орел появился на свет одновременно с Зевсом. Именно он вскормил младенца, охранял его, и когда тот подрос, отнес на Олимп. Орел таким образом является названным братом Зевса, ближайшим его другом и соратником, а не просто спутником. Уточним, что примерно такие же легенды с незначительными изменениями бытуют и в римской мифологии, где Зевс назван Юпитером. Кроме того, божественной птицей и спутником верховного божества орел был не только в Греции и Риме, но и в других землях. Например, в Месопотамии, где он выступал символом Нинурты, бога войны. Орел не просто сопровождает богов, но и выполняет их поручения. Так именно орел по приказу Зевса клевал печень Прометея, а еще похитил Ганимеда, чтобы сделать того виночерпием на Олимпе. Существует также миф о том, как орел по приказу Зевса помог Гермесу добиться любви Афродиты. Дело было так. Гермес воспылал страстью к прекрасной Афродите. Однако та не отвечала ему взаимностью, и Гермес пал духом. Он так страдал, что даже перестал выполнять свои функции посланника Зевса, однако громовержец не разгневался на провинившегося бога, а решил помочь ему. По приказу Зевса его верный орел украл сандалию Афродиты, когда так упалась, и принес ее Гермесу. Афродита была вынуждена отправиться на поиски, которые привели ее на ложе Гермеса. Гнездо с золотыми монетами. Орлов часто изображали позолоченными. Это связано с одной интересной легендой об этих птицах. Согласно ей, орлы очень любят вещи из благородных металлов и собирают их, а затем золотят ими перья на хвосте и голове. В результате гнезда орлов оказываются переполнены золотом и прочими драгоценностями, и если найти такое гнездо, то можно разбогатеть. Исследователи считают, что эта легенда возникла из-за необычной окраски этих хищных птиц. У беркута, например, который является самым крупным орлом, голова имеет золотистый оттенок. Не случайно в английском языке беркут называется «golden eagle», что переводится как «золотой орел». Помимо того, что орел с древности был спутником верховных божеств, он выполнял также и связующую функцию между небом и землей, будучи посланником богов. А еще в мифологиях разных народов орел символизирует солнце, поскольку летает высоко в небе. Греки, персы, римляне и другие народы считали, что он может не только долететь до самого солнца, но и смотреть на него, не моргая, и солнце не ослепит его. Для них орел олицетворял не только смелость, но и умение преодолевать трудности, смотреть в лицо опасности, силу духа, присущую далеко не всем. Считалось, что орел приносит своих новорожденных птенцов прямиком к солнцу и селится возле него. А когда гремит гром и сверкают молнии, это орел просовывает сквозь небеса то клюв, то когти, то целую лапу. Интересно, что некоторые народы верили, что орел не просто символ солнца, а его повелитель, и что солнце слушается орла и появляется на небе по его приказу. Так, например, якуты считали, что крик орла заставляет солнце вставать на горизонте, а еще они верили, что орел управляет огнем, возможно, потому что солнце у многих отождествлялось с огнем. Нетрудно догадаться, что орел воспринимался людьми как воплощение солнца и добра. Символом зла же, в противовес орлу, выступала змея. И в этой связи поединок орла со змеей, которому посвящена не одна легенда, воспринимается не как борьба двух существ, но как битва добра со злом, в которой добро, разумеется, одерживает победу. С древних времен изображения орла наносили на гербы и воинские штандарты. Ведь, согласно поверьям, орел приносил удачу. Во многих странах убийство этой птицы считалось тяжким преступлением. Перья, ведущие к небу. Орел с древнейших времен считался вестником богов, связующим звеном между землей и небом. Считалось, что орлиные перья обладают особой силой, они несли в себе солнечную мощь и ясновидение. Именно поэтому в некоторых традициях из орлиных маховых перьев делали амулеты и украшали ими оружие. Верили, что такие стрелы летят быстрее, видят цель дальше и несут силу небесного покровительства. Древние люди верили, что орлы живут, если не вечно, то очень долго. Согласно одному поверью, время от времени они линяют, и обновление перьев способствует продлению молодости. По другой легенде, раз в 500 лет орлы купаются в особом священном источнике, дарующем вечную молодость, благодаря чему не умирают и не дряхлеют. Сирийцы верили, что орел сродни фениксу и способен омолаживаться от солнечного пламени. Неудивительно, что орел воспринимался как символ долголетия, а еще у разных народов по сей день сохранились всевозможные приметы и поверья, связанные с орлом. Так, например, в Болгарии орел — хранитель урожая и полей. Он борется с градом и непогодой, поэтому убивать орла и разорять его гнездо категорически запрещено. Если нарушить покой орла, то не урожай вкупе с плохой погодой неминуем, а тех несчастных, кто посмел навредить величественной птицы, ждут ужасные беды. Для болгар орел — священная птица, приносящая счастье и удачу. Если орел приснится, человека ждет благополучная жизнь. Такое же поверье бытует в Черногории. А чехи уверены, что именно орел, если точнее, то ястреб, приносит в семью новорожденных младенцев. Гагаузы — тюркоязычный народ, который живет на Украине, в Румынии, Молдавии. Почитают орла особо, поскольку у этого пернатого хищника евангелист Лука по преданию вырвал перо, когда ему нечем было писать. По этой причине убивать орла — большой грех. Точно так же считают и в Боснии, где верят, что смерть этой птицы приведет к страшной буре, а жители Уэльса верят, что тот, кто посмеет украсть яйцо из орлиного гнезда, не найдет покоя до конца своих дней. Огромное значение орел имел в культуре бурятов. Они не просто почитают его как символ небесного знания, но и считают первым шаманом и верят, что вся шаманская премудрость получена в качестве дара от орла. Эта птица для них не просто священна, ее можно считать символом бурятского народа. У бурятов страшным грехом считается не то что причинение вреда пернатому хищнику, но и просто оскорбительные слова в его адрес. Орел являлся символом евангелиста Иоанна. Кроме того, выступал в качестве посланника небес. Также орел ассоциировался с воскресением и духовным возрождением, поскольку, согласно средневековым представлениям, он мог обновлять свое зрение, устремляясь прямо к солнцу. Львы в мифологии. Символы власти и охраны. О царе птиц мы поговорили. Самое время перейти к царю зверей. Образ льва, как и орла, тоже нашел свое отражение в мифологии. Лев с древнейших времен занимает важное место в мифах и верованиях многих народов мира как символ силы, власти, охраны и священного начала. С древних времен разными народами лев воспринимался двояко. Исследователи символа, с одной стороны, отмечают, что он является воплощением солнца и огня, благородства, величия, справедливости и смелости. С другой стороны, лев никогда не перестает быть опасным хищником, жестоким зверем, и то, что он одновременно олицетворяет собой и добро, и зло, нашло отражение в отношении к нему людей. Египетский бог солнца Ра в представлениях древних был тесно связан с кошачьими. По одним легендам, он мог принимать облик кота, об этом поговорим далее, по другим — льва. Но он был не единственным божеством, которое имело отношение к этим хищникам. Таким же умением обращаться во львов обладали и некоторые другие высшие существа, например, боги ветров — Шу и Тифнут. А боги войны и бури — Маахес, по другим данным, Михос, сын Ра, выглядел как львиноголовый мужчина. Его имя обычно переводили как «тот, кто видит ясно», но существовала и еще одна трактовка — «свирепый лев». Действительно, иногда Маахеса изображали в виде льва, пожирающего добычу. Основным городом, где поклонялись Маахесу, был Тарему, греческое название Леантополис. И почитание львов там было возведено в абсолют наравне с почитанием самого божества. По свидетельствам историков, у львов имелись собственные храмы. Их кормили отборным мясом, и специально отведенные для этой цели люди играли им на музыкальных инструментах и пели песни, пока звери ели. Также львам дозволялось ходить везде, где им вздумается, а если умирал владелец льва, таковыми, как правило, были в основном богатые и знатные люди, то животное нередко хоронили вместе с ним, чтобы Маахес защищал умершего на пути в загробный мир. В Египте встречаются изображения, на которых запечатлен лев с двумя головами, венчающими разные концы его тела. Ученые считают, что такие изображения символизируют двойственную природу дня — богов рассвета и заката. Маахес был не единственным львиноголовым божеством в египетской мифологии. Точно так же изображали Сехмет, богиню войны и раздора, покровительницу солнца и фараонов, более жестокое воплощение богини любви Бастет. А Пахт, чье имя переводится как «разрушительница» и «та, что царапает», согласно мифам, изначально вообще была дикой пустынной кошкой, прежде чем стать богиней-львицей. Она являлась покровительницей восточных пустынь и отвечала за грозы с дождем. Разгневавшись, Пахт могла наслать ужасные бури, сила которых соответствовала свирепости ее характера. Еще одна богиня войны, да, в Египте их было много, Менхит, тоже выглядела как львица. Считалось, что именно она ведет в бой египетскую армию, поражая врагов огненными стрелами. Но лев был связан не только с богами войн и раздоров. Его считали также магическим животным. Возможно, это произошло из-за того, что в виде льва или в виде женщины с головой льва изображалась еще и Шизметет, Шесемтет, богиня магии и колдовства. Кроме того, она умела превращаться в кобру и в таком виде защищала бога солнца Ра. Ее называли «госпожой неба» и считали очень могущественной. Однако культ ее исчез очень рано, еще до 2-го тысячелетия до нашей эры. Позднее образ Шезметет, несколько преобразившись, слился с образами Сехмет и Бастет. Почему же львов так почитали? В первую очередь из-за их силы. Огромные хищники, способные догнать и одолеть любое другое животное, восхищали египтян. За их силу и власть над остальными представителями фауны львов обожествляли, сравнивали с фараонами и богами, а иероглиф, обозначавший льва, стали использовать возле таких слов, как «принц» и «главный». Сила же и свирепость львов поспособствовали и тому, что их стали ассоциировать с войнами, битвами и агрессией. И не случайно, как мы уже убедились ранее, все воинственные божества принимают именно львиный облик. Фараоны нередко держали львов, чтобы затем использовать их в войнах. Это значило, что боги войны на их стороне, и победа не ускользнет от них. Здесь, конечно, немалую роль играла психология. Самих египтян присутствие в их войске львов вдохновляло и мотивировало на яростную борьбу. Врагов же устрашал один вид опасных хищников, а от присутствия силы духа, как мы знаем, в жизни зависит очень многое, в том числе и исход битвы. Египтяне считали, что лев является проводником душ в загробный мир. Кроме того, они верили, что каждую ночь лев сопровождает солнце в его подземном путешествии, а наутро вновь выводит наружу. Конечно, львов чтили и в других культурах. Буддисты считали, что он воплощает собой мудрость самого Будды, человека просветленного, и символизирует движение вперед, а еще верили, что он приносит удачу. Говорят, что в одном из своих воплощений Будда и сам представал в облике льва. Для китайцев и японцев лев символизировал энергию и отвагу, выступал символом власти. И у тех, и у других очень популярны были небольшие статуэтки, изображающие льва. Люди верили, что такие фигурки способны защищать от бед. В Греции лев олицетворял твердость и благоразумие. Символизировал победу над смертью и ассоциировался с такими божествами, как Артемида, Кибела и Феб. А бог виноделия Дионис мог принимать его облик. Европейцы уважали льва за преданность и храбрость. Существует интересная легенда о баварском герцоге по имени Генрих Лев, вернее, о том, почему он получил свое прозвище. Согласно этой легенде, как-то раз Генрих, тогда он еще не был львом, решил посетить Святую Землю, вместе со своей свитой сел на корабль и отплыл. Однако через несколько дней пути разразился ужасный шторм. Случилось кораблекрушение, в котором погибли абсолютно все, кто был на борту, кроме Генриха. Его выбросило на необитаемый остров, и несколько следующих лет он, не имея возможности вернуться домой, жил на берегу, питаясь лишь кореньями, ягодами да травами. Однажды утром Генрих услышал странный шум, доносившийся из чащи леса. Он пошел на звук и увидел, что в чаще борются лев и дракон, причем лев истекает кровью и сражается из последних сил. Генрих, преисполнившись жалости к раненому животному, выхватил меч и убил дракона. Затем он выходил льва и обрел в его лице верного и благодарного друга. С тех пор лев не отходил от Генриха ни на шаг, и когда Генрих наконец смог вернуться на родину, он взял льва с собой. Тот поселился в замке герцога и сопровождал его на всех церемониях, даже участвовал вместе с ним в крестовом походе. Когда же Генрих скончался, лев не смог перенести утрату и тоже умер от горя. И поскольку Генрих был неразлучен со львом даже в смерти, герцога стали называть Генрих Лев. Льва часто изображали в средневековых бестиариях. Его наделяли способностью спать с открытыми глазами. Таким образом, он и днем, и ночью бессменно нес верную службу, защищая и оберегая своих хозяев и или целый народ. В христианстве лев также играет важную роль. С одной стороны, он является символом Иисуса Христа, евангелиста Марка, святого Игнатия и других. С другой стороны, лев символизировал стойкость и нерушимость, непобедимую силу. Пророка Даниила, святых Феклу и Евфимию изображали в компании львов. Их бросили на растерзание львам, но никому эти хищники не причинили ни малейшего вреда, что убедило людей в праведности этих христиан. Еще один немаловажный факт. Львиный рык нередко воспринимался как голос дьявола, пытающегося обманом завлечь людей в свои сети, а самого льва называли живым воплощением гордыни, хаоса и зла. Получается, что восприятие льва в христианстве амбивалентно. Большое значение лев имел в индуизме. Там он представлял собой одного из воплощений бога Вишну по имени Нарасимха, что переводится как «человек-лев». Нарасимха выглядел как человек с львиной головой и отражал самую темную демоническую ипостась Вишну. Согласно мифам, этот аватар, то есть образ, воплотился на земле, когда потребовалось устранить угрозу, нависшую над миром в лице асура, демона, Хираньякашипу. Этого демона, получившего в дар от Брахмы неуязвимость, захватившего власть над тремя мирами и подчинившего себе богов, не могли одолеть ни человек, ни зверь. И только Вишну в образе человека-льва сумел справиться с ним и разорвать его голыми руками. Когда же на земле восстановились мир и покой, Нарасимха исчез, поскольку в его услугах больше не было надобности. Льва же с тех пор стали почитать по всей стране, а его изображениями украшали дворцы и царские троны. Так же, кстати, поступали и в Египте, и в Греции. Там львов можно было увидеть не только во дворцах, но и в храмах, и даже на городских воротах. По преданию, в Древнем Египте в виде льва делали ключи от храмов, а у царя Соломона трон был украшен изображениями золотых львов, которые должны были защищать царя и его трон от захватчиков. И действительно, легенды гласят, что ни один завоеватель не смог взойти на него. Кошки в мифологии. От священных животных до фамильяров ведьм. О кошках в мифологии мы уже упоминали, однако волшебными японскими котами, способными менять облик, дело не ограничивается. Кошек издавна почитали в разных странах, однако наибольшую любовь к ним питали в Древнем Египте, где кошка считалась поистине священным животным, настолько, что ее даже пускали в храмы. Египтяне верили, что кошки обладают сверхъестественными способностями и служат посредниками между миром людей и миром богов. Именно поэтому через этих животных люди часто просили богов о благополучии для себя и своей семьи, о здоровье, урожае, богатстве и так далее. Считалось, что кошка непременно передаст эти просьбы богу-покровителю. Исследователи предполагают, что таким почетом кошки пользовались потому, что охотились на грызунов и змей, которые уничтожали посевы и урожай. Тем самым кошки, хоть и ненамеренно, спасали людей от голода и, разумеется, снискали уважение. Культ кошки в Египте был настолько распространен, что позже при раскопках археологи неоднократно обнаруживали крошечные дворцы, которые, по утверждениям ученых, принадлежали именно кошкам. Их строили для своих питомцев местные богачи. А кошек фараонов нередко бальзамировали и хоронили в усыпальницах, принадлежащих их хозяевам. При этом по умершему животному объявляли траур. Существовала традиция, согласно которой владелец скончавшейся кошки в знак своей скорби по питомцу сбривал брови и носил траур до тех пор, пока брови не отрастали снова. При жизни же кошек-богачей кормили деликатесами, всячески баловали и нередко наряжали в драгоценности. Существовала даже особая должность служителя по уходу за кошками, которая переходила по наследству от отца к сыну. Кошек запрещалось обижать и тем более причинять им физический вред. Тот, кто нарушал это правило, подвергался серьезному наказанию вплоть до смертной казни. А если случался пожар, египтяне, не раздумывая, бросались в огонь, лишь бы спасти своего хвостатого друга. Главным богом египтян был бог солнца Ра, который, согласно преданиям, умел принимать облик рыжего кота. Именно в кошачьем образе Ра каждую ночь встречался со своим давним заклятым врагом, змеем Апопом, олицетворявшим хаос, тьму, вселенское зло. Каждую ночь они сходились в страшном поединке, и Ра всякий раз одерживал победу, чтобы на следующую ночь вновь встретиться лицом к лицу с вечным соперником. Богиня с головой кошки. У бога солнца Ра было несколько детей, и в их числе Баст или Бастет, предстающая в образе кошки либо женщины с головой кошки. Она была богиней любви, защищала солнце, покровительствовала домашнему очагу, детям и деторождению, а также беременным. Именно к этой богине обращались за помощью в исцелении от болезней и защите от злого глаза, духов и других напастей. Бастет приносила с собой радость, веселье, умиротворение, а еще она, разумеется, являлась покровительницей всего кошачьего рода. На изображениях богини возле ее ног можно увидеть четырех котят, символически обозначавших плодородие и деторождение, за которые Баст отвечает. Расцвет культа богини пришелся примерно на X век до нашей эры, а главным центром поклонения стал Бубастис, город в Нижнем Египте. В нем было построено огромное святилище богини. По свидетельству Геродота, оно находилось на острове посреди города и было окружено статуями, деревьями и каналами, и из него открывался вид на весь город. Тот же Геродот отмечал, что в Египте существовал и особый фестиваль, посвященный Баст. Во время него было принято сплавляться на лодках по реке, играть на систрах, особых ударных музыкальных инструментах, являвшихся непременным атрибутом Баст, хлопать в ладоши и распевать песни. Конечной точкой путешествия являлся Бубастис, где устраивали праздник с жертвоприношениями и обильными угощениями, который продолжался всю ночь. Интересный факт. Изначально Баст изображали с головой львицы, как и богиню войны Сехмет, и считали более жестокой и воинственной. Однако позже, уже в первом тысячелетии до нашей эры, произошло разделение. Сехмет осталась богиней войны с головой львицы, воплощением воинственности и ярости, а Баст приобрела более мягкие черты, кошачью голову и стала символизировать любовь. Кошек любили не только в Египте. В Древней Греции, например, эти животные являлись символом богини охоты Артемиды. Она не терпела над собой мужской власти, была вечной девой, высоко чтила свободу, и кошка с ее независимым, свободолюбивым характером как нельзя лучше подошла ей в качестве спутницы. Это в полной мере справедливо и для Дианы, римского аналога Артемиды. Она также была богиней охоты, но, помимо этого, еще и покровительствовала магии и колдовству. Возможно, именно тогда кошку и стали наделять магическими свойствами. Она превратилась в живое воплощение колдовства. Сначала это лишь усилило к ней уважение и благоговение, но со временем, особенно в средние века, связь с магией обернулась страхом и предрассудками. Нельзя не сказать несколько слов и о кошке в славянской мифологии. Как и в Египте, на Руси кошку очень любили и почитали. Опять же, в первую очередь, из-за того, что она избавляла людей от грызунов. По этой же причине кошку пускали в храмы и другие священные места, а иметь дома хвостатого питомца каждый уважающий себя хозяин считал важной обязанностью. Кошки оберегали дом на пару с домовым и не пускали в него нечистую силу. При этом особенно высоко ценились трехцветные кошки. Считалось, что они приносят удачу. Это поверье живо до сих пор. За кражу кошки полагался штраф, причем, согласно правовым документам 14-15 веков, он был выше, чем штраф за кражу коровы. Все потому, что кошка была более ценным животным. А если кто-то не просто украл кошку, а убил ее, то он должен был не только возместить материальный ущерб хозяину, но и предоставить ему новую кошку. В некоторых современных фэнтезийных интерпретациях славянской мифологии появляется образ богини, способной принимать облик кошки. Ее отождествляют с Мокошью, богиней богатства, материнства и судьбы. В этих версиях черная кошка рассматривается как символ Мокоши и ее вечная спутница, воплощение женской силы и интуиции. Однако подобные образы не основаны на подлинных славянских источниках и являются частью художественного вымысла. Однако не стоит думать, что кошка в славянской мифологии была лишь положительным персонажем. Вспомним о черном коте, постоянном спутнике Бабы-Яги, или о коте Баюне, наводившем сон своим пением. Эти персонажи явно не отличаются добротой, и объясняется это легко. Все дело в давней связи кошки с колдовством, в которую верили и на Руси. Кошек считали посредниками как между богами, так и между людьми. Именно в такой роли выступает всем известный кот в сапогах в одноименной сказке. Кошку чтили и в других культурах. Так у скандинавов она стала спутницей Фрейи, богини любви и красоты. Фрейя ездила на колеснице, запряженной двумя кошками. Интересно отметить, что скандинавы не видели разницы между дикими кошками и домашними, а потому часто изображали кошку как рысь. В исламе кошку чтили как священное животное, поскольку, по легенде, однажды она спасла пророка Мухаммеда от укуса змеи. Британцы верили в тесную связь кошки и магии. В Англии сохранилось немало легенд, связанных с кошками и волшебством, например, о чудесной кошке Палуге, которая была огромного роста, обладала чудовищной силой, в одиночку справлялась с множеством воинов, и одолеть ее смог только король Артур. Одна шотландская легенда рассказывает о коте по имени Кат-Ши, который является королем всего кошачьего народа. Это черный кот с белым пятном на груди, топорщащимися усами и спиной дугой. Он ведает обо всем, что говорят, поэтому его называют «кот большие уши». Кат-Ши — волшебный кот, он способен не только ответить на любой вопрос, но и исполнить желание спрашивающего. Однако просто так он к человеку не придет. Его нужно призвать. Чтобы сделать это, необходимо провести страшный ритуал — поджарить на огне черную кошку. Исландцы верят в существование йольского кота, который бродит по деревням во время йоля и съедает тех, кто не купил себе новую шерстяную одежду. По другой версии, кот не занимается людоедством, а просто крадет еду с праздничного стола. В Исландии даже бытует поговорка: «Он надел на себя костюм йольского кота», что означает «он навлек на себя проблемы». Кошки и христианские легенды. Несмотря на темную славу этих животных в средние века, в христианской Европе существовали и положительные легенды о кошках. Так в некоторых преданиях говорилось, что кошка согревала младенца Христа своим дыханием в Вифлеемском хлеву. В средние века в Европе отношение к кошкам изменилось, о чем мы уже упоминали ранее. В конце Средневековья началась охота на ведьм и кошки, во всеобщих представлениях, связанные с магией и колдовством, из любимцев превратились в парий. Их стали считать фамильярами, проводниками злых духов и нечистой силы и уничтожать вместе с хозяевами. Кошек сжигали на кострах, топили, сбрасывали с высоких башен, сворачивали им шеи. Особенно доставалось черным кошкам из-за окраса. Что стало результатом подобного поведения, известно каждому, кто учил историю в школе. Истребление кошек привело к резкому увеличению количества грызунов, а это, в свою очередь, к всевозможным эпидемиям, в первую очередь, к чуме.